беглецы, вестовые, отзовись, коль живые, черницы, верховые, в чащах Бога узрев, сколько мчащих сандалий, сколько пышущих зданий, сколько гончих иланий в убеганье дерев, лес. Ты нынче наездник, то, что люди болезнью называют последней, судорогою древес. Это в платье просторном отрок нектаром вскормлен, это сразу и с корнем ввысь сорвавшийся лес. Нет иное, ни хлопья в сухолистом потопе, вижу опрометь копий, слышу рокот кровей. И в разверстой хламиде, пролетая, кто видел, то Саул за Давидом, смуглой смертью своей.